Осторожно, критик с сайта Yelp. Достал! На, держи. Ух ты! Хрустящий сыр на рисовые шарики. Как тебе удалось, Эрик? Я ресторанный критик, я получаю все, что хочу. Ого! Кафетерии у нас вон там, а классы в основном расположены... Эй, что тут делает подавальщик? Давид новенький. А, круто, ты здесь будешь убираться на столах, да? Как ты приехала в своей крохотной велосипеде? Заткнись! Я поставил вашему ресторанчику 2 звезды. Кстати, могло быть и хуже. Почему ты дал нам 2 звезды? Да жрачку вас адство! Я на следующее утро на гаршек пошел, из меня не вышло ничего, прям камень! Здоровый кусок глины просто, который я с трудом из себя выдавил. Будто бы меня изнутри изнасиловали. Не дотягивайте до моих стандартов, Дэвид. Я могу свой отзыв и до 1 звезды опустить. Прекрасно быть ресторанным критиком.